Эх, вот вроде с одной стороны все хорошо, мы приобрели сильного союзника, который способен опосредованно влиять на палату лордов, а с другой, это привлечет к нам еще больше внимания. Хотя чего уж теперь об этом говорить, хм, значит завтра нас ждут вечером, нас ждут гости на званый ужин, ага, тебя и родителей Доры, ясно, ладно, уже поздно и пора на боковую, вижу, что тебе не просто далось уничтожение проклятого духа. 30 августа, поздний вечер, поместье рода Пьюси, кабинет главы. Ну что, Винсан, теперь-то ты признаешь ошибочность своих действий и выбранной тобой тактики в отношении Штрауса, а ведь послушай ты меня раньше, и мы уже скорее всего были бы лишены этого позорного клейма на предплечьях. Досада и гнев по упущенной возможности раздирали изнутри до стены Пьюси, а также злость в отношении друга, лорда Винсана Розье, который в своей осторожности профукал шанс освободиться от поводка Риддла. Угомонись, ты наоборот должен быть благодарен мне за то, что я в свое время отговорил тебя от решительных действий в отношении так сильно нужного нам мастера ритуалистики и магии крови. Не думаешь же ты, что магистр Матиус вот только сейчас, спонтанно, решился на подобный шаг и побратимство с внуком интересующей нас с тобой личности? В ответ же он услышал лишь скрип зубов Дастина. Ну-ну, не кипятись. Наоборот, мне кажется, все как раз таки складывается для нас хорошо, и у нас все еще имеется шанс выйти на Штрауса через его внука. Твой наследник, сам того не ведая, нам сильно удружил, когда Дриан так безобразно выполнял твое поручение по сближению с Магнусом. Он тем самым помог уже моему наследнику оказаться в выгодном свете в глазах внука Гюнтера. Эрик мне поведал, что твой отпрыск настолько достал Магнуса своим нестерпимым желанием оказаться у того в друзьях, что внуку Гюнтера приходилось на протяжении полугода скрываться от собственного факультета и не появляться в гостиной. И на фоне этого уже мой наследник, своим мягким и ненавязчивым, но вместе с этим прозрачным, без завуалированных толков, предложением к сотрудничеству, возымел в этом определенный успех. По крайней мере, отказа он не получил. Да и пойми ты, старый дурак, нельзя было без понимания реального веса Штрауса давить на него. И даже не будь у него такого защитника, как Белуссия, мы бы нажили огромное количество проблем от артефакторов. Они за друг друга крепко стоят, и если бы о нашей агрессивной деятельности в адрес одного из них прознали, то мы бы разом лишились возможности в будущем обращаться к ним с заказами. Причем навсегда. Наши рода бы стали изгоями для их гильдии. Причем ты еще упускаешь из виду сношение Гюнтера с Альбусом. Слишком уж благосклонен паук к Штраусу, иначе бы не позволил тому приобрести недвижимость в Хогвартсе. А привлечение к себе внимания этой твари ничем хорошим бы для нас не закончилось. Или ты уже позабыл, как паук с улыбкой на устах нас к стенке припер и сколько в итоге нам стоило золота, чтобы откупиться от него? Эх, все это я прекрасно понимаю, вот только и ты пойми, Штраус по всей видимости наш единственный шанс. Сколько мы уже с тобой ищем мастера, кому бы хватило квалификации и знаний, чтобы помочь нам с нашей проблемой. Мы уже кучу золота спустили на поиск такого специалиста, и все, к кому мы обращались, лишь разводили руками. А ведь после того, как мы откупились от министерства, чтобы не оказаться в Азкабане, содержимое наших сейфов уполовинилось. И тут мы наконец находим человека, который имеет высокие шансы нам помочь. Этот Штраус сейчас единственный известный на всю Европу мастер ритуалистики, крови и, как недавно выяснилось, еще и темной магии. Сложно держать себя в руках и оставаться здравомыслящим, когда свобода практически на расстоянии вытянутой руки. Вот-вот, самому ведь прекрасно известно о нешуточной угрозе, которую Гюнтер представляет. Он даже без всех своих многочисленных защитников стоит десятка волшебников-боевиков, и при таких вводных силовое решение вопроса может стоить нам не только огромных денег, ведь поди найди еще наемников, которые согласятся взяться за похищение такой непростой цели. Да только если мы даже таковых найдем, то в случае неудачи у нас появится враг, с которым сами мы справиться не сможем. Сомнет и не заметит, если решит ответить нам симметрично. И на некоторое время в кабинете возникла тишина, ведь после того, как лорды выговорились и выпустили пар, они решили еще раз обдумать сложившуюся ситуацию. Значит, ты, Винсан, предлагаешь оставить все на откуп своему наследнику и надеяться, что Эрику удастся договориться с Магнусом? А разве у нас теперь есть еще какой-то выбор? Вечер перед отправлением в Хогвартс выдался для нашей семьи удачным и интересным, так как на ужин в нашем доме собралось немало народа. После знакомства четы Патила и двойняшек с членами уже нашей семьи, за исключением отсутствующего Эдварда и младших братьев Доры, которые в силу своего малого возраста остались на попечении отца дома, Аджит не был знаком с Андромедой, а Абха вообще никого кроме меня и Доры лично не знала, мы вначале отдали должное великолепному ужину, который был приготовлен купленным недавно дедом домовым эльфом, после чего уже перешли к обсуждению закрытия имеющегося передо мной долга жизни Абхи. Хотя, по правде говоря, никакого особо долгого расшаркивания по этому поводу не было. Мы с дедом еще днем пришли с согласием о том, что будем требовать в уплату долга. Союз, причем кровный. Магия договора, конечно, дело хорошее и надежное, но наличие родственных связей в волшебном мире еще более весомый довод к предоставлению помощи и крепкого плеча в случае нужды. Правда, пришлось привлекать к нашему сговору Андромеду, ведь непосредственным участником, с чьей помощью мы собирались обеспечить такой союз, был ее старший сынишка, Майкл. Но с миссис Тонкс никаких проблем не возникло, она сама была не прочь таким образом обеспечить будущее своего сынишки. А то, что мы собирались засватать ему сразу двух девочек, это тоже не вызвало у Андромеды неприятия. Да, в Англии ныне волшебники моногамны, вот только сложилась такая обстановка относительно недавно. Хотя в той же Ирландии и Шотландии до сих среди одаренных можно отыскать семьи, где у одного мужчины может быть сразу несколько жен. Горцы в этом плане были более практичными и не оказались так сильно подвержены христианским догмам, как англичане. Чем больше детей, тем лучше, а одна единственная жена не сможет родить столько же, сколько несколько. Логика ведь простая, как кнат. Оттого-то их кланы такие многочисленные, в отличие от английских родов, которые пошли на поводу принятых при королевских дворах традиций. Если у короля одна жена, то и нам не следует отличаться, иначе можно лишиться его благосклонности и расположения двора. Видимо, так думали лорды, которые крутились возле короны. По крайней мере, так было до принятия статута, а позже, когда уже отпала надобность не выделяться на фоне магловской аристократии, уже как-то в привычку вошло, что существует лорд и леди, в единственном числе. Это только таким возмутителям спокойствия, как вечно бунтующим провинциям Британии, Ирландии и Шотландии, на это было наплевать, их и так особо не жаловали. Касаемо же Андромеды и ее спокойной, даже радостной и благосклонной реакции насчет ее сыночка, то стоит опять же вспомнить, из какого рода она произошла. Блэки всегда были еще теми баламутами, кому было плевать на мнение окружающих. Это единственный коренной английский род, у кого вплоть до 17 века случались полигамные браки. Впрочем, этому способствует сама внутренняя структура института родовых отношений волшебников. Каждый брак родовитых нужно рассматривать как союз родов и ранее, когда что ни десятилетие, то либо очередная война, либо бунт. Частенько новоиспеченные жены, не успев зачать и родить детей, становились вдовами. И как же быть в такой ситуации? Девушка уже вошла в новый род, в родительский дом уже дороги нет, и что ей теперь оставалось делать? А ведь без наличия ребенка, кровного союза-то и нет как такового, нет потомков с кровью союзных родов. Вот и приходилось брать таких новоиспеченных вдов вторыми и третьими женами родичем погибшего. Касаемо же Патилов и нас, то в итоге союз был заключен. Причем в силу того, что ни у нас, ни у Патилов не имелось в наличии собственного родового камня, на котором можно было закрепить условия союзнического договора махом и сразу за всех от лица рода, пришлось заключать союз от лица каждого с каждым с нашей и их стороны, причем и мелким тоже, но от их имени это сделали родители. А еще я окончательно убедился в том, что именно Андромеда в своей семье всем рулит, ведь при обсуждении наших обязанностей как будущих союзников и закрепления их в договоре магии, она и за себя, и за мужа с детьми расписалась. И это означает, что Эдвард вверил свою судьбу, то бишь жизнь и магию ему принадлежащих, в руки жены. Хм, интересно, а такой расклад касается всех сестер Блэк, и значит ли это то, что и у Малфой так же? Ну хотя бы приблизительно. Позже нужно будет пообщаться на эту тему с тещей и выяснить за семейный расклад в семье Нарциссы, ведь если все именно так и младшая из сестер Блэк имеет такое же влияние на своего мужа, как Андромеда, то можно будет подкинуть сложности Дамблдору. Мы с дедом уже вели дискуссии по поводу природы меток пожирателей. Мне было любопытно узнать, под силу ли ему их снять. И пусть за неимением под рукой образца для изучения, говорить уверенно что-либо было нельзя по этому поводу, но, как сказал Гюнтер, в принципе это не такая уж неразрешимая проблема. по крайней мере классические и известные волшебному сообществу вариации рабских меток он снять может. Но сложности, конечно, с меткой определенно будут. Как же без этого? Ведь зная тягу Ридбла к демонстрации всем и каждому своего родства со Слизерином, то практически стопроцентно, что установка рабского клейма производилась при помощи Парселтонга, но так у деда имеется под рукой свой собственный Змеиуст. Думаю, мы и с этим сможем разобраться. Но так как до наступления канона, активной фазы, когда Ридбл обретет тело и приступит к активным действиям, еще достаточно далеко, то можно пока особо не спешить с этим. Однако и затягивать тоже не стоит, если мы, конечно, решим и здесь потоптаться на бабочках. Это в случае, если все будет в соответствии с сюжетной линией, прочитанной мною Роулинг, когда все главные действующие лица будут в предначертанной им сюжетом противоборствующих лагерях, мне известно, кто должен выжить. А вмешайся мы в это дело с Гюнтером, то после этого точно все пойдет совершенно иначе. Вот только надо ли нам это? С одной стороны, мы таким ходом можем лишить Ридбла весомой части финансов и прочих ресурсов, в том числе людских, но и задачи-то перед нами такой не стоит. Наоборот, мы только будем рады, если они, сторонники Альбуса и Ридбла, друг дружку поубивают. Вот только в случае с Люциусом, все не так однозначно. Он один из главных действующих членов Ридбла и стоит только ему покинуть пожирателей и лишиться метки, как уже он, а не Каркаров, будет назначен Томом на роль показательной жертвы в назидание другим. И хоть этот гад очень верткий и хваткий, ведь даже имея огромное черное пятно на репутации, ему удалось в краткий срок выправить свои позиции, а в будущем министерство и вовсе будет чуть ли не его ручным зверьком, но вряд ли это убережет его от расправы. Так-то понятное дело, хоть в книгах и фильмах все было без особых подробностей внутренних, тайных распорядков Министерства магии, но я уверен, что Малфой не в одиночку направлял в нужную для себя сторону политику Фаджа. Определенно были еще разумные, имеющие беспрепятственный вход в кабинет министра и кто лоббировал свои интересы посредством подкупа жадных до золота чинуш свои. Но Малфой определенно имел наибольшее влияние. В общем, нужно будет хорошенько подумать, стоит ли таким вот образом вмешиваться в известную расстановку сил, выбивая из стана Ридбла важных союзников. И вот, наконец, наступило 1 сентября, очередная поездка на Хогвартс-экспрессе, и мы снова в альма-матер всех британских волшебников. В первые несколько недель в школе не происходило ничего интересного, все так же бесполезное для нас с Дарой просиживание штанов и юбки на уроках, за редким исключением вроде той же травологии, на изучение которой мы ранее, до поступления в Хогвартс, не тратили своего времени, ну и, пожалуй, трансфигурации. Мы не отклонялись от привычного распорядка дня. Каждое наше утро с Дарой все так же начиналось задолго до подъема основной части учеников и персонала школы, так как отказываться от тренировок астральной магии на полигоне в запретном лесу мы не собирались. Правда, приходилось тратить чуть больше времени, чем в прошлом году, на дорогу от школы до леса, так как было необходимо уделить время своему фамильяру, который был на меня обижен. Из-за сильной занятости летом я очень паскудно вел себя в отношении своего кальмара, ведь хозяину и фамильяру нужно проводить друг с другом как можно больше времени. Нам причиняет сильный душевный дискомфорт долгая разлука, с которой мне пока удается справляться за счет отклюменции и плотно загруженного графика, когда нет времени на отвлеченные мысли и сожаления, а общая физическая, магическая и астральная усталость после тренировок делает тягость от отсутствия должного контакта с фамильяром менее заметной. Увы, но так как у меня все каникулы были расписаны буквально по часам, то мне всего лишь десяток раз удалось минувшим летом выкроить время на то, чтобы ненадолго повидаться с Кракеном. А ведь это еще одна существенная проблема, которую мне предстоит как-то решать. В будущем, когда дойдет дело до создания собственного рода, необходимо, чтобы в будущем пристанище моей семьи, домене, был водоем, способный уместить в себе моего фамильяра. Во-первых, это будет на пользу мне и Кракену в плане укрепления нашей связи и взаимодействия, а во-вторых, он станет очередным и существенным уровнем безопасности, в случае, если кто-то сможет прорваться в домен. Да и самому домену пойдет на пользу проживание на его территории тысячелетнего монстра, благодаря которому он будет существенно быстрее развиваться. Знать бы еще, что там дед приберег мне на этот случай. Он ведь так до сих пор и не рассказал мне о своих планах на этот счет. Касаемо же новости о том, что я стал побратимом Матиуса, то можно было уверенно заявлять, что всем заинтересованным лицам в школе, желающим набиться ко мне в друзья, уже было об этом известно. И сейчас они пересмотрели свое поведение и совсем иначе стали себя вести, больше не досаждая своим вниманием, боясь таким образом окончательно подорвать мое мнение о себе, чему я был несказанно рад. Ведь теперь от нас с Дарой не требовалось играть в шпионские игры, сбрасывая с хвоста соглядатаев заинтересованных сторон в налаживании контакта с моей скромной персоной. Да чего уж там, теперь я мог спокойно, без опаски быть взятым в оборотом малолетними интригами, не желая таким образом попусту тратить свое время и отбиваться от их фальшивой дружбы, посещать гостиную факультета. У нас даже появилось свое собственное уютное местечко, которое после того, как мы его облюбовали, больше никто из змеек не стремился занять и каждый раз, когда у меня с женушкой возникало желание посидеть в уединении, но вроде как на всеобщем обозрении слизеринцев, наш уютный уголок в гостиной был пуст. При желании там могло разместиться до четверых человек, но слава Мерлину, этим пока никто не пытался воспользоваться. Мы с Дарой всегда занимали удобную и нарочито скромную софу, напротив которой располагалось такое же небольшое кресло, между которыми находился маленький столик, где больше одного чайничка и пары чашек было не разместить и при желании, в наш уголок можно было подтащить пуфик, которые в нескольких экземплярах имелись в гостиной. Вот только за минувшие две недели к нам никто так и не попытался подсесть и навязать свою компанию. Мы вроде бы как и сохранили статус-кво, но уже такого сферического вакуума отсутствия социальных взаимоотношений у нас с факультетом не было. Наше общение с факультетом все так же остается в рамках формального, вроде положенных фраз приветствия, пожелания приятного аппетита или же коротких фраз по поводу учебы, вроде просьбы одолжить учебник или совета по поводу подходящей литературы к написанию заданного преподавателями эссе, но в связи с тем, что мы стали чаще появляться на людях, соответственно выросло и количество такого вот ни к чему не обязывающего общения. И это было хорошо. То, как мы себя поставили в том году и последующий мой резкий карьерный рост из ученика магистра в его побратимы, в этом уже дает свои плоды. Первокурсники же вовсе видели в нас каких-то небожителей, ведь только мы из младшекурсников, с первого по третий, имели свое собственное место в гостиной, которое не помышляли занять даже семикурсники, что показывало наш высокий статус и рейтинг среди змей. Вот и сегодня мы с Дарой решили после ужина, а также успешного написания в библиотеке заданных эссе, выбраться в гостиную факультета и посидеть среди змеек, дабы узнать, чем живет школа, и окунуться в местные сплетни. Впрочем, не всегда нам доводилось отвлекаться на бесполезный и маловразумительный треп. Порой слишком самоуверенные отпрыски благороднейших и древнейших родов, которые, будучи уверенными в артефактной защите от подслушивания, были слишком откровенны и раскрывали небезынтересные и любопытные подробности о планах своих родителей. Но в этот вечер случилось кое-что примечательное и касающееся непосредственно моей персоны. К нам через всю гостиную целеустремленно шествовал вальяжной походкой уверенного в себе аристократа Эрик Розье. «Добрый вечер, Магнус, Нимфодора. Благодарю за книгу. Чтиво оказалось очень любопытным и познавательным. С меня причитается». И с этими словами наследник Розье протянул мне старинную рукопись, которая явно была очень ценной. А уже взяв ту в руку и прочитав ее название, я в этом убедился. О существовании данного трактата я даже не подозревал. Был он за авторством Бернарда Лестринджа, датировались 1326 годом и назывался «Способы избежать долгов и работа с потусторонним при заключении контрактов». Не скажу, что Розье выбрал прямо-таки изящный способ передачи через меня сообщения деду, можно было бы обойтись и без этого представления им разыгранного, но он ведь слизеринец, так что воспользоваться предоставившимся случаем без личной выгоды для себя он никак не мог. В общем, молодец парень, смог выжать из ситуации максимальный профит. И ценную книгу мне задарил, тем самым продемонстрировав серьезность своих намерений на сближение, слова словами, а тут реальный дар в виде редких знаний, и факультету в очередной раз показал свои хорошие взаимоотношения со мной, ведь кому попало серьезный талмуд из библиотеки для ознакомления не дадут. Но главное, он выполнил распоряжение своего отца и незаметно передал через меня письмо деду, что было вложено в книгу. Мда, видимо, сильно Розье и его ближников приперло, раз они готовы на такие траты ради всего лишь организации тайной встречи с Гюнтером. А еще такой способ передачи сообщения говорит о том, что они очень сильно не хотят афишировать будущую сделку. Уже оказавшись у себя в апартаментах, Я связался с дедом и при помощи парной, сквозной шкатулки переслал ему письмо, содержимое которого мне уже было известно и мне даже не пришлось для этого его вскрывать. С нынешним уровнем освоения сейсмочувствительности, мне было несложным почувствовать каждую неровность и шероховатость предмета, оказавшегося в зоне моего восприятия, и письмо в запечатанном конверте не было исключением. Винсан Розье хотел увидеться с дедом в любое удобное для него время и сделать это на континенте, в Париже, в одном малоизвестном широкой публике закрытом клубе, что был способен обеспечить сохранность инкогнито личности его посетителей и у которого имелись возможности гарантировать безопасность каждой из сторон. Так-то ничего странного в стремлении Розье обеспечить свою максимальную конфиденциальность я не видел. Все же, данный род до сих пор на плаву в Англии лишь потому, что имеет поддержку бывших пожирателей и им сочувствующих. Но стоит ридбловским клевретам узнать, что кто-то из них пытается соскочить и покинуть их кружок, как у этого персонажа сразу же возникнут проблемы и помощи ждать будет неоткуда. Светлые их не примут, а министерские, если и готовы будут оказать какое бы то ни было содействие, то только за деньги, причем немалые и которых на них не напасешься. Впрочем, последние за деньги были рады помочь любому, независимо от цвета фракции, к которой принадлежит страждущий, лишь бы было чем платить. Касаемо же самого письма и его содержимого, а также предполагаемых нужд, из-за чего вдруг лорд Розье решил не афишировать факта своего желания выйти на связь с Гюнтером, то у меня не было какого-то однозначно решения по поводу, а помогать ли Винсану или же оставить все как есть. В итоге дал полный карт-бланш своему деду в этом вопросе. Пусть уж сам решает, браться ли за эту работу и снимать ли с Розье метку или же оставить все как есть. Вот только зная Гюнтера, то если Винсану удастся подобрать подходящую плату за помощь, то дед согласится избавить пожирателя от метки. Ему вообще не по нутру все эти мои заигрывания с каноном и стремление сохранить сюжет, виденный мной в прошлой инкарнации истории про Гарри Поттера. У него в приоритете прибыток в семью, а уж если походя можно будет подгадить Альбуса, то это вообще прелестно. Так что, отослав письмо деду, посчитал, что на этом я свою работу выполнил и можно заняться собственными делами, которые были у меня в планах на этот год в Хогвартсе. Нужно было наконец заняться складом потерянных вещей, отыскать диадему и исчезающий шкаф, парный которому уже давно был найден в магазине у Горбина и без проблем куплен Гюнтером. Добираться до седьмого этажа уже не было никакой необходимости, уже давно ведь разобрался с функционалом выручайки, так что я прямо в гостиной наших апартаментов призвал дверь в нужное мне помещение и пройдя через которую оказался на склад потерянных вещей, где мне открылся вид на огромную свалку размером в несколько футбольных полей. С поиском диадемы никаких проблем не возникло, она очень специфически отображалась в астрале и мое восприятие сразу же обнаружило ее местоположение, чего было нельзя сказать о поисках исчезающего шкафа, с которым у меня возникли сложности. Слишком он был непримечательным в магическом плане, чтобы с помощью своего восприятия на фоне огромного количества зачарованных и проклятых вещей в данной локации найти искомое. Полтора месяца мне пришлось потратить на его поиски и еще неделя на то, чтобы отремонтировать испорченную рунную вязь на нем. Проще было бы зачаровать два новых связанных между собой исчезающих шкафа, нежели пытаться восстановить этот. Но стенай, не стенай, а делать дело было нужно, ведь без восстановления данного шкафа, я не получил бы доступа к тому, что уже был у нас дома. Мы с дедом так и не выяснили, может ли Дамблдор фиксировать пронос и вынос такого рода артефактов в Хогвартсе. А надеяться на то, что раз никаких претензий ко мне не возникло в связи имеющимся и привезенными мной в школу парными шкатулками, было нельзя. Пусть шкатулки и шкаф работают по одному принципу, но слишком несопоставимы они по масштабу друг с другом. И скорее я поверю в то, что Дамблдор просто решил закрыть глаза на у нас наличие таких артефактов, в силу его благосклонности к Гюнтеру, который был для него очень ценным разумным, нежели он не смог диагностировать у нас наличие пространственных артефактов, способных, минуя школьную защиту, доставлять нам практически любую контрабанду. Таким ведь образом очень легко можно устроить диверсию, а Альбус ни разу не давал повода считать себя слепым и доверчивым идиотом. А раз нас еще не дернули по этому вопросу и шкатулки не изъяли, то Дамблдор по всей видимости таким образом решил продемонстрировать нам свои благие намерения и хорошие отношения. И если он не демонстрирует своей осведомленности по поводу их наличия у нас, то это еще ни о чем не говорит. Любит старик делать нужных и полезных людей себе обязанными. Чертов паук, вот и приберег скорее всего эту информацию до лучших дней. Именно по этой причине мне пришлось ломать голову, как восстановить функционал шкафа, о котором директору ничего не известно и который уже находился в стенах школы, но главное, что расположенного вне доступа общей сети сканирующих чар Хогвартса. Только он мог открыть мне доступ к безопасному транзиту, который уже в конце этого года мне может очень сильно понадобиться, ведь предстоящей весной я хотел разобраться с Василиском, после чего собирался разобрать тушку твари и при помощи данного шкафа переместить свою законную добычу домой. Глава 34. Дума и подготовка перед грядущей встречей с Василиском. Сидя на уроке МакГонагалл, я в очередной раз стал испытывать некоторые, пока еще слабые, но ощутимое чувство сожаления и меланхолии. И случается такое со мной все чаще. Будучи имеющим возможность проводить время с пользой для себя, мне приходилось посещать уроки, которые никакой пользы для меня не несли. Именно это было причиной моего плачевного и скорбного душевного состояния. Единственный педагог в Хогвартсе, который мог и давал мне хоть что-то полезное в области новых знаний по своему предмету, был Северус. Вот только встречались мы сейчас с ним крайне редко. От общих занятий зельеварения мы с Дарой еще в прошлом году были освобождены, а в связи с тем, что в скором времени профессору Снейпу предстоит Всемирная конференция зельеваров, которая будет проходить в Париже, наш декан был сильно занят и ограничен во времени. Так что ни о каких индивидуальных занятиях во внеурочное время и речи быть сейчас не могло. Хех, благодаря помощи нашего с Дарой наставника, его советом и оказанной протекцией Северусу, Снейп удостоился чести выступить на Парижской конференции, где соберется весь цвет уважаемых зельеваров, и ему предоставит возможность продемонстрировать свое новое зелье, что обязательно обеспечит жаждущему научной славы декану всемирную известность. Он сделал настоящий прорыв и улучшил, модифицировав, ликантропное зелье. Во-первых, он смог его удешевить, заменив в рецепте дорогостоящие ингредиенты более доступными, правда это значительно сказалось на требовательности к мастерству разумного, решившего его приготовить. Во-вторых, теперь это зелье не только облегчало участь оборотня во время превращения и сохраняло его разум человеческим даже в облике зверя, но и делало тварь полностью безопасной даже в момент самой высокой полной луны. Оборотень, который принял улучшенное аконитовое зелье Северуса, лишался возможности кого бы то ни было заразить в полнолуние. Но не это было самым впечатляющим в улучшенном составе. Оно могло полностью излечить ликантропию, но только в том случае, если с момента заражения не прошло больше одной луны и не произошел первый оборот страдальца. До этого вроде как тоже могли лечить данное проклятие на ранней стадии, но с небольшими шансами на успех и только в случае, если покусанный оказался у целителей в первые же дни после встречи с оборотнем. Сделанное же Северуса открытие, его прорыв, должно значительно снизить количество пополнения популяции проклятых тварей. Сейчас ведь почему оборотни так легко плодятся? Все дело в том, что, во-первых, не всех зараженных удавалось доставить до целителей вовремя, а во-вторых, мало у кого найдется достаточно средств, чтобы оплатить лечение с сомнительными шансами на успех. Теперь же можно вылечиться всего лишь своевременно выпив зелье, которое будет стоить не дороже 5 галеонов, а это вполне подъемные деньги даже для самого скромного дохода в волшебном мире. Тем более, когда дело касается быть ли тебе темной тварью или же остаться человеком. Хм, интересно, а не связан ли выбор того, что Северус решил модифицировать с его детской психологической травмой? Это я о том инциденте, когда бедолагу чуть задрал Люпин. А что, очень даже похоже. У Снейпа скорее всего после того случая возникла потаенная фобия, которую он умело научился подавлять и скрывать при помощи окклюменции, беря под полный контроль свои страхи, вот только таким образом их не изжить из себя. Вот и решил он, при помощи сильнейшей своей стороны и навыков мастера зельевара таким вот способом сократить поголовье тварей, которых глубоко в душе боится и ненавидит. В общем, дни в школе для меня превратились в нудную и бестолковую рутину, которая словно ярмо повисла у меня на шее. Одно радует, в семье все замечательно и мы даже с опережением планов движемся к благосостоянию и укреплению своих позиций, причем теперь у нас имеется поддержка не только в Англии, но и во Франции. Хех, дед все-таки решился помочь Розе и до кучи Пьюси с их рабской меткой на предплечье. Правда, пришлось брать с них самые жесткие клятвы о неразглашении. Те, конечно, поупирались, но длилось это недолго, только ради соблюдения формальностей. А после того, как сиятельным лорды согласились на выдвинутые дедом условия, естественно покривив перед этим свои надменные рожи и параллельно демонстрируя нам не самые лучшие стороны своего характера, мы заключили сделку, гарантом которой стала клятва сутью. Хех, зато когда дело дошло до снятия клейма, в котором без моего участия было не обойтись, я в полной мере отыгрался и отплатил им с старицей за продемонстрированные ранее пренебрежительные эмоции, которым облили меня и деда. Ублюдки ведь были уже уверены, что буквально с минуты на минуту окажутся без клейма, и гонору у них резко прибавилось, отчего они посчитали излишним и впредь изображать к нам свое хорошее отношение, перестав поддерживать маску добропорядочности. Своего-то они уже добились, а дальнейшего сотрудничества как такового и не предполагалось. Уже после того, как все завершилось, они, конечно, благодарили всех богов и судьбу до кучи, что все-таки решились нанять моего деда, но проклинали себя за то, что испортили с нами отношения, ведь я в отместку приложил некоторые усилия, чтобы непосредственно в процессе самого изъятия у них меток, эти два урода натерпелись жути и несколько раз успели попрощаться с жизнью. Наши с дедом предположения оказались верными, и метка была нанесена и зачарована при помощи языка змей. В итоге, теперь двум бывшим пожирателям известно, что я не просто так являюсь учеником дома Слизерина. Хе-хе. Было любо-дорого смотреть на то, как слетает весь лоск с их надменных рож, когда дело дошло до завершающего этапа снятия метки, и мне пришлось шипеть на нее, чтобы запустить ритуал Гюнтера и процесс переноса клейма на жертву. Винсан и Дастинтай ранее не обладали здоровым цветом кожи, но когда услышали, как я на языке змей, да со взором сияющим ослепительно-синим светом приступил к волшбе на Парсилтанга, они знатно испугались. Да что там испугались, от них веяло настоящим и ничем не замутненным ужасом, ведь на краткое мгновение им причудилось, что они оказались в ловушке, а я есть никто иной, как новое воплощение их временно пропавшего господина. Бедолаги уже были готовы прощаться с жизнью, а уж когда их тела сковала ужасная боль, которой им никогда ранее испытывать не приходилось, они решили, что вот и настал их конец, после чего лишились сознания. Все же какой бы ювелирной ни была работа ритуала, что для этого случая составил Гюнтер, он на силу сдирал с души метку и обманом производил замещение, перенося рабское клеймо на новую жертву, и это никак не могло обойтись без болезненных ощущений, которые намного превосходили то, чувствуют подвергшиеся Круциатусу. Целые сутки ушло у деда на восстановление и приведение в порядок подорванного здоровья лордов, для чего пришлось воспользоваться эликсирами авторства Матиуса, дабы в скором темпе залатать повреждения тонких тел двух идиотов, которые в юности поддались очарованию Ридла и добровольно позволили потомку Слизерина себя клеймить. Но даже после лечения Дастину и Винсону еще около года было запрещено ворожить что-то сложнее Левиаса, и все равно они были безмерно счастливы избавиться от метки. Вот только после личного знакомства со мной, они теперь совсем иначе поглядывали на наше скромное семейство. Они уверились, что я либо и есть их прошлый господин, либо же его потомок, сын или внук, так как некому больше в Англии быть носителем дара Змеиуста. А всем уже давно известно, что Редл, до недавнего времени, был единственным потомком основателя. Но это не столь важно, волнует меня совсем иное. Ни в коем случае было нельзя допустить утечки информации о том, что мы помогли двум лордам выскользнуть из-под протектората Валандиморта. Меня больше пугают даже не ответные действия Ридла, если информация вскроется, а Дамблдора, ведь все происходящее – это его спектакль. И вроде бы как все для сохранения тайны нами сделано, но все равно ссыкотно. Эрик, наследник Розье, оказался очень осторожным малым. Никто из его ближнего круга не знал о том, что вместе с книгой он передал письмо для моего деда. А так как клятва сутью о неразглашении им тоже была дана, мы полностью обезопасили себя от возможности быть раскрытыми. Уверен, что Дамблдору прекрасно известно об особенностях метки и что повлиять на нее возможно только при помощи Парсилтанга. Короче, риски ввязываться в это сомнительное дело были очень весомыми, но Гюнтер все же решился на эту авантюру. И только на Рождество он мне поведал о своих истинных мотивах, зачем он в это ввязался. Наконец-таки Гюнтер поделился со мной своими планами насчет обретения нами собственного домена. Еще будучи штандартенфюрером Анинерби на службе Геллерта, ему в руки попали очень ценные сведения. Один из французских родов, который отказался пойти под руку Гриндевальда и за что поплатился полным своим уничтожением, обладал информацией о закрытой складке пространства, домене, в котором во времена Римской империи располагалась латифундия, являющаяся единственным поставщиком дорогостоящих волшебных чернил и красок, сырье для которых выращивалось там же. Особых подробностей об обустройстве той складки пространства и располагающейся там латифундии в найденных Гюнтером документах не было, но деду точно известно, что там находился огромный водоем, где выращивались волшебные моллюски, чьи железы были основным сырьем для производства пурпурной краски. Как уж так вышло, что об этом домене до сих пор никому не известно, нам понять не удалось, ведь слишком лакомым он был с какой стороны ни посмотри, но после падения Римской империи, больше об этой латифундии нигде не упоминалось. Впрочем, если эта краска действительно была настолько ценной, как об этом гласят исторические хроники, то секретность расположения данной латифундии, где находилась ферма по выращиванию моллюсков, сырья и само производство краски, то секретность домена должна была быть организована на самом высоком уровне. Когда же полвека тому назад к деду попала эта информация, то он в очередной раз поразился человеческой глупости. Тот самый французский род, который был уничтожен и чье поместье было полностью разграблено, не имел своего домена и проживал на территории Франции. Да, у него был собственный источник магии, на котором собственно и располагался мэнор, будучи хорошо защищенным и укрытым множеством магических щитов с барьерами, вот только этого оказалось недостаточно для того, чтобы идти против Геллерта. Гриндевальду не составило большого труда взломать защиту поместья французов. И какого же было удивление Гюнтера, когда он узнал, что вот у тех вот идиотов в библиотеке имелась информация о ничейном домене. А это говорит лишь об одном, французы даже не подозревали о том, какими бесценными сведениями обладают. Мда, хотя чему тут удивляться, ведь подобное сплошь и рядом, да и далеко за примером ходить не нужно. Мой фамильяр тоже до недавнего времени спокойно себе жил в Черном озере и никому особого дела до него не было. Интересен он был разве что фанатиком от науки, а те, кто бы мог его попробовать подчинить или хотя бы выйти с ним на контакт, в упор не замечали этого реликта. Возвращаясь же к Розье и Пьюси, то дед помог им в счет будущей поддержки во Франции, где у двух этих родов, в силу их исторических корней, полно влиятельной родни и союзников. Бесхозный домен, интересующий нас, находится на территории современной Франции, практически на границе с Испанией. И когда придет время, нам может потребоваться помощь в получении законного места в Сенате, являющегося верховным органом власти в магической Франции. Рождественские каникулы. Хогвартс. Кабинет директора. Спасибо, Минерва. И что бы я без тебя делал? Альбус любил и умел говорить то, что хочет услышать его собеседник. Вот и сейчас ему ничего не стоило, ласково улыбаясь своей заместительнице, сказать несколько слов благодарности и все ради того, чтобы и впредь Минерва лелеяла свои мечты, связанные с ним. Кошка была влюблена в него, и он не упускал возможности подбросить дров в ее костер чувств. Паук любил играть на чувствах своего окружения, и сейчас, пользуясь безграничной преданностью и влюбленностью своей бывшей ученицы, он пожинал плоды когда-то хорошо проделанной им работы. Уже давно как большая часть работы с документооборотом, связанным со школой, заведует Минерва, которая только и рада услужить своему кумиру. «Да мне не сложно, учитель. Я ведь знаю, как вам не просто быть сразу и директором школы, и верховным чародеем Визингомата, а также президентом МКМ. И работа с документами – это меньшее, что я могу сделать для вас». Только очень хорошо знакомый с МакГонагалл разумный смог бы сейчас заметить ее смущение, которое Минерва тщательно пыталась скрыть за маской железной и неприступной леди. Лишь покрасневшие кончики ушей ее выдавали. «Что бы ты там ни говорила и не думала по этому поводу, но я то знаю, каких трудов тебе стоит за всем поспевать и справляться с обязанностями заместителя директора, декана и профессора. Ха-ха-ха, скажи, ты это нарочно? Выходит ведь, что у тебя три должности, каждая из которых не менее ответственная, чем мои. А ведь ты еще и мне стараешься помочь, в меру своих сил. Директор, вы это специально, словно нарочно целью задались смутить меня как можно сильнее. Так не дождетесь. Полугодовой отчет я вам предоставила, и если у вас по нему нет вопросов, то я, пожалуй, подойду отдыхать. Что-то я сегодня сильно притомилась. Все-все, Минерва, прости. Дамблдор перестал весело смеяться, но при этом все так же обезоруживающе улыбаясь, продолжил свое наступление. Просто это так мило видеть, как ты краснеешь, словно первокурсница. А по поводу подготовленного тобой отчета, то я его чуть позже посмотрю, и если возникнут вопросы, то обсудим их уже завтра. Спокойной ночи, Мини. Спокойной ночи, Альбус. Попрощалась замдиректора Хогвартса с начальством и постаралась как можно более достойно, не показывая своих истинных эмоций, покинуть кабинет Дамблдора, чтобы это не выглядело как бегство. Альбус был мужчиной широких взглядов, и в его прошлом имели место быть отношения с противоположным полом, но своего зама он в этом плане не рассматривал. Во-первых, он уже давно отказался от плотских утех подобного рода, а во-вторых, даже спустя столько лет, все еще был влюблен в своего друга, пожизненному заключению которого поспособствовал. После тех роковых событий, когда Альбусу пришлось лично участвовать в захвате Геллерта, он полностью отказался от каких бы то ни было отношений, даже ради простого удовлетворения собственной похоти. Он нашел иной способ, как удовлетворять себя. Ведь стоило ему вкусить настоящую власть, как Альбус испытал ни с чем не сравнимое удовольствие. Ему нравилось ощущать себя вершителем судеб, и наслаждением, испытываемое им от этого, не шло ни в какое сравнение с сексом, чревоугодием и прочими удовольствиями, доступных смертным. И только находясь за закрытыми дверьми, когда никто его не видел, он позволял себе ненадолго сбросить с себя уже осточертевшую маску доброго и всепонимающего волшебника. Но погрузиться в размышления по поводу грядущего, что он уготовил Англии, ему не дал вызов, пришедший на сквозное зеркало, и с которым он никогда не расставался. «Здравствуйте, учитель!» С уважением и огромным почтением обратился Альбус к своему наставнику, без помощи которого он бы не смог достичь всех тех высот и званий, которые имеет ныне. «Добрый вечер, мой мальчик. Как у тебя дела? Все ли у тебя хорошо? А то совсем позабыл про старика, и пока я сам не решусь с тобой связаться, ты и не подумаешь этого сделать самостоятельно. И не стыдно тебе? Это был никто иной, как Николас Фламель, самый пожилой волшебник, о котором было известно миру, и легендарный алхимик. Слава Мерлину, у меня всего хорошо. И извините, что все никак не удается выкроить время для того, чтобы поговорить с вами. Слишком сильно погряз в делах. Вам ведь известно о моих планах насчет Англии на ближайшие десятилетия. Нужно многое успеть, до того, как Поттер окажется в волшебном мире. Но этой весной я хотел посетить Париж, когда там будет проходить Всемирная конференция зельеваров, и заодно собираюсь проведать вас с Перенеллой. Надеюсь, что так, мой мальчик, и ты действительно заглянешь к нам, ведь нам непременно найдется о чем поговорить. Так что очень жду, когда ты наконец наведаешься к нам с Перенеллой в гости. Кстати, мне тут женушка нашептал, что у Матиуса побратим появился. Кто такой вообще этот Магнус Ларсен? Признаться, было бы любопытно поглядеть на одаренного, который смог настолько сильно заинтересовать бастарда Медичи, что тот его своим побратимом сделал. Увы, но последние пару лет я был несколько занят своими исследованиями, из-за чего выпал из светской жизни, превратившись на время в затворника. И, наверное, если бы не любимая, которой удалось вырвать меня из лаборатории, я все еще был бы недоступен. И в зеркале Альбус увидел слегка мнущегося и сильно смущенного мужчину слегла за 30, который всем своим видом и интонациями изображал неловкость. Да только Альбус прекрасно знал, что за человек его наставник, и оттого никакой веры в искренность демонстрируемых Фламелем эмоций у Дамблдора не было. Ведь именно у него, Николаса, Альбус учился лицедейству и мастерству интриги. Это были, пожалуй, самые ценные знания, которые он смог получить у своего учителя. Обычный мальчишка, наставник. Я некоторое время наблюдал за ним, но так ничего прям-таки экстраординарного в нем не обнаружил. Если же вы впечатлились вестью о том, что он уже в 11 лет был подмастерье зельеварения, то это скорее результат наставнического таланта Матиуса и поразительного трудолюбия Магнуса. Никакого интуитивного понимания зелий у него нет, обычная посредственность, если быть до конца откровенным. Я вообще не смог обнаружить у него ни одного магического дара, даже ни одной ярко выраженной стихии в нем не проглядывается. Середнячок во всем. Эх, Альбус, каким ты был глупым и самонадеянным мальчишкой с безразмерной гордыней, таким и остался. Твои пороки застилают твой взор и не дают трезво смотреть на мир. Белуссия еще та корыстная тварь, и он никак не мог взяться сперва за обучение, а следом побрататься с человеком, который из себя ничего не представляет. Я хорошо знаком с этим венгерским выкидышем и знаю его намного лучше тебя. На минуточку, он вдвое тебя старше и вырос в эпоху, когда в вашем же Лондоне за вшивые пенни сорванцы 8-9 лет от роду глотки друг другу перерезали или разбивали головы камнями своим конкурентам. Он не знает, что такое сантименты, а тут вдруг воспылал нежными чувствами к какому-то никому неизвестному оборванцу. Да-да, оборванцу. Мне ли не знать порядков воспитания, которые царят в Мэноре Медичи? Дети, что смогли выжить в этом клубке змеи и стать хоть кем-то, благодаря чему умудрились миновать участь и оказаться на родовом алтаре в качестве жертвы, изжили из себя все светлое и доброе. А еще они все нацисты похлеще выкормышей Геллерта. Матиус, это матерый волчар-одиночка. Хех, теряешь хватку, Альбус. Вот определенно тебе нужно как можно скорее навестить наш дом. Так уж быть, поделюсь с тобой немного эликсиром жизни. Я услышал вас, наставник, и обязательно в скором времени навещу ваш дом. Можете в этом не сомневаться, ведь вам прекрасно известно, какой я сладкоежка. Поэтому мой визит к вам обязательно состоится, так как я очень рассчитываю полакомиться легендарными пирогами с патокой, которые как никто другой умеет печь ваша супруга. А по поводу мальчишки, то я еще раз к нему пригляжусь. Да только мне кажется, что конкретно в данном случае вы ошибаетесь, учитель. Что бы вам там ни думали по поводу Матиуса, но я всем сердцем верю, что в каждом человеке обязательно есть хоть что-то хорошее. И пример Ларсина с Белуссиа тому подтверждение. Какой же ты все наивный дурачок, Альбус. Эх, Фламель картинно махнул рукой на глупость своего подопечного. И похоже, этого никак не изменить. Ладно, проехали. А насчет твоего визита договорились. В апреле мы с Перенеллой ждем тебя и себя в гостях. После того, как зеркало вновь стало отражать лицо Альбуса, а Фламель отключился, директор откинулся на спинку своего массивного кресла и, призвав в руку из шкафа свою трубку со всем необходимым, принялся ее набивать табаком, а вместе с этим думал над неожиданным звонком своего учителя. Альбус с Николасом использовали сквозное зеркало только для того, чтобы согласовать новую встречу, и никогда не обсуждали свои дела через него. Фламель категорически запретил этого делать Дамблдору, ведь знал немало методов, как можно удаленно подключиться к такому способу связи и незаметно прослушать переговоры. А ведь не стоит исключать еще и такой вариант, когда одного из абонентов могут взять в заложники, используя оборотку, выйти на связь под его личиной. Ну а то, что сейчас Фламель разразился длинной речью и распекал своего непутевого ученика, так это все было для отвода глаз. Нет, так-то Альбус выполнить поручение учителя и еще раз попробует проверить Магнуса на наличие интересных особенностей и способностей. Вот только все, что можно было уже сделать и применить, он на пацане испробовал и ничего примечательного в нем не обнаружил. Он и через глаз гора на него глядел, одолжив артефакт Угрюма, и незаметно провел мальца через диагностическую печать, которую Северус установил под рабочим местом Магнуса в своем классе зельеварения. Дальбус на это дело даже несколько очень ценных и редких эликсиров пожертвовал, которые распылил в своем кабинете в тот день, когда тут находился Магнус со своей супругой. Эти вещества должны были определенным образом отреагировать, вызвав чих или кашель у Магнуса, будь Ларсин обладателем какого бы то ни было дара, связанного с умением приручать животных и устанавливать с ними эмпатический контакт. Вот только никакой реакции не случилось, Магнус никак не отреагировал на эликсиры. В общем, все, что смог вынести из разговора с наставником Альбус, это его острую необходимость увидеться с ним и что встреча может подождать до весны. Тема же Магнуса была поднята только для того, чтобы заполнить эфир, и если в случае, что кому-то удалось вклиниться в их линию связи, то теперь эти разумные будут носом рыть землю и искать информацию на Штрауса и его внука. И Альбус был этому только рад. Глядишь, и реально таким образом они смогут навлечь беду и проблему на немецкого выскочку. Фламель никогда не делает что-либо просто так. Лишние телодвижения – это не про него. А значит, Николас вполне допускает, что риск быть подслушанными далеко не эфемерный. Не удивлюсь, если он даже знает, когда это точно происходит и их подслушивают, после чего намеренно сливает им дезинформацию. Через неделю начнутся пасхальные каникулы, и если большинство чистокровных учеников школы отправится на эти дни домой, то я с Дарой останусь в школе. И это не должно вызвать каких-то подозрений и вопросов, ведь дед на все каникулы по приглашению Матиуса отправляется вместе с ним в Париж на конференцию зельеваров. Так что наше нахождение в это время в школе будет вполне себе объяснимым. Мне, конечно, тоже было бы полезно засветиться на конференции и помелькать там в компании побратима, но у меня и в Хогвартсе найдется чем заняться. Сегодня была суббота, и мне точно известно, что директора в школе сегодня и завтра не будет, заседание Визингомата, а это значит, что пора бы провести разведку и поглядеть на тайную комнату. И для этого мне даже не нужно покидать подземелье и переться в туалет Плаксы Миртл. Мы с Дарой еще на первом курсе уже практически в каждом уголке замка побывали, а с моим астральным восприятием окружающего пространства находить потайные ходы было плевым делом. Вот и неподалеку от входа в нашу гостиную факультета нами был найден вход в секретную локацию основателя. Почему его не нашел Реддл, мне было ясно. Тут, на стене, где был потайной ход, не было никаких визуальных указателей в виде изображения змеи или же иных опознавательных знаков, которые могли бы натолкнуть пытливый ум потомка Слизерина на то, что здесь что-то скрыто. Зато в энергетическом восприятии здесь отчетливо прослеживалось очертание круглого отверстия, которое оказалось заперто волшебством со знакомым мне змеиным запахом. Открыть его удалось с первой же попытки. Мда, откройся на Парсилтанге и здесь подошло. Впрочем, чему удивляться? Зачем было основателю выдумывать что-то сложное и подбирать зубодробительное кодовое слово, когда на всю Англию в те годы он был единственным змеиустом? Да и в свете того, что он определенно мог предполагать, что когда-нибудь построенными им скрытыми путями будут пользоваться его потомки, излишняя сложность в открытии входа в них была ни к чему. Дорогая, я отлучусь ненадолго, не скучай. Перед тем, как покинуть наши апартаменты, решил предупредить о своей отлучке Дору, которая сейчас, подобрав под себя ноги, сидела после ванной в домашнем халате в кресле, болтая о своем, о девичьем, с Маргарет. Вот только мои действия вызвали писк-виск из зеркала, ведь для того, чтобы сказать Доре о том, что собираюсь ее покинуть ненадолго, мне пришлось наклониться через спинку кресла, дабы дотянуться до ушка своей женушки, в которой я тихонечко нашептал о своих планах на ближайшее время. И в тот самый момент, пока я перегибался через спинку кресла и наклонялся к нимфе, ненароком увидел в сквозном зеркале лицо и шейку Маргарет, благодаря чему смог самым краем разглядеть смелый пеньюар нашей подруги. Смотреть там было особо ни на что, Маргарет пока даже не угловатый подросток, а дитё-дитём, но это нисколечко не помешало той ощущать себя девушкой, отчего и последовала соответствующая реакция. Больше задерживаться в апартаментах я не стал, так что, призвав дверь в выручайку, проник сперва на склад забытых вещей, а уже из него вышел в неприметной нише подземного коридора, где располагался вход в тайную комнату. Дора не знала о моих намерениях в скором времени убить уже с тайной комнатой, так как уже давно привыкла к тому, что каждый раз, когда у меня появляется свободное время, я отправляюсь на склад потерянных вещей, то моя отлучка не вызвала у нее вопросов. С начала этого учебного года мы много времени провели с Дорой на складе выручайки, разбирая кажущиеся бесконечным завалы разного рода барахла, среди которого порой встречались поистине впечатляющие экспонаты. И если в самом начале склада хранился в основном всякий ширпотреб современной эпохи, то чем дальше мы углублялись, то тем интереснее вещи нам попадались. Но самыми ценными оказались предметы, которые находились в конце комнаты потерянных вещей, что помнили еще времена основателей. Предполагаю, что изначально основатели этот склад собирались использовать как будущий зал своих военных трофеев, и к этой мысли я пришел после того, как обнаружил здесь огромное количество различного оружия. Тут в кучу были свалены различные доспехи, мечи, копья, секиры, алебарды, предназначенные для эксплуатации людьми, но преобладающая часть трофеев основателей принадлежала когда-то гоблина. Особенно был впечатлен огромным нагромождением цепей, в которых, после того как я их разложил, распознал зачарованное снаряжение для сдерживания виверны, каждая деталь этого великолепия была сделана из гоблинской стали. Вес это чудо имело за 2 тонны, и радости моей не было предела, когда нашелся еще один такой же экземпляр, но только сломанный, который было не жалко пустить на сырье для моих будущих нужд. Рабочий же экземпляр с функционирующим по сей день зачарованием я хотел сохранить. Меня бы жаба задушила рушить такую потрясающую работу гоблинских мастеров. Кандалы и ошейник, связанные цепями, могли изменять свой размер и подстраиваться в широком диапазоне под габариты практически любого дракона. Глядишь, может и пригодится мне этот артефакт чуть позже, когда соберусь организовывать в своем домене защищенное хранилище под будущие сокровища и трофеи рода. Вон, в Гринготтсе дракон стережет их подземелье, так чем я хуже? А ведь на этом ценности, найденные в выручайке, не заканчивались. Мы смогли отыскать в ней огромное количество различной мебели 16, 17 и 18 веков, где каждый из экземпляров заслуживал почетное место быть экспонатом в музее. Это были настоящие произведения искусства, украшенные изящной резьбой ценных пород дерева и инкрустированные вставками из полудрагоценных камней, вроде бирюзы, нефрита, лазурита и прочего. В общем, вопрос с меблировкой нашего будущего, семейного гнездышка в домене, который мне только предстоит подчинить, уже был полностью решен. И вот с такими приятными мыслями я вступил в широкий, круглый коридор, который, судя по размерам, был предназначен для комфортного перемещения по нему не только человека, но и огромного, древнего пресмыкающегося. 10 минут неспешного хода, и я оказался перед той самой металлической дверью, на которую предстояло наткнуться мальчику, который выжил во время своей эпопеи, описанной во второй книге Роулинг. Все это время, пока ступал по вотчине Салазара, я был очень сосредоточен. Вроде как Василиск начал безобразничать только после того, как Джинни, под управлением дневника Тома, его разбудила, и сейчас он должен находиться в магическом анабиозе. Но осторожность не помешает, ведь цена ошибки – это моя смерть. У меня не было полной уверенности в том, что столкнись я без подготовки с древним монстром, я смогу его легко уничтожить. Ну что, с Богом. И прошипев «Откройся», я вошел в тайную комнату. Глава 35. Драконорожденный. Ассаламу алейкум, достопочтенный Салим. Как же я рад тебя здесь видеть, брат. Накинулся с объятиями на своего близкого Белуссия, отчего огромное количество разумных вокруг пребывало в шоке. Мало кому было известно о крепкой дружбе двух магистров. Да и сам факт того, что Матиус способен проявлять в отношении кого-то столь яркие положительные чувства, было очень удивительным. Тем более на контрасте, ведь относительно недавно Матиус совсем не изысканно облил словесно помоями несколько молодых да ранних, зазнавшихся хвостунов, посчитавших себя пупом земли, раз уж им удалось оказаться на этой конференции. Ва-алейкум ассалам, Матиус, сам безмерно рад твоему здесь присутствию, а еще поздравляю тебя с пополнением в семье. Но хватит слов, давай хвастайся и покажи мне уже наконец этого разумного, который смог стать тебе кровным братом. Салим был не на шутку возбужденный, острым взглядом оглядывался вокруг, пытаясь отыскать отрока, который смог заслужить уважение его старинного друга и стать тому побратимом. Увы, но тебе не удастся сегодня утолить свое любопытство. Не взял я его сюда с собой, нечего ему тут делать. Хлестко, сказал, как отрезал, произнес Матиус. Он ведь не просто мой побратим, но еще и личный ученик. Так что ему есть чем заняться, вместо того, чтобы бездельничать тут и слушать речи всякого отребья, которые непонятно за какие заслуги оказались в качестве выступающих здесь. Я бы и сам с превеликим удовольствием избежал необходимости заявляться сюда, но завтра тут будет представлять свое открытие мой протеже. Видимо, я совсем отстал от жизни, раз одним из последних узнаю такие невероятные новости. Личный ученик, побратим, а теперь оказывается у тебя еще и протеже появился. Кто таков и за какие заслуги этот счастливчик оказался в фокусе твоего внимания, заслужив благосклонность? Магистр Салим ибн Хадиджа ибн Абдуллах ибн Ханбаль был родом из Ливана и являлся главой одного из древнейших волшебных родов своего региона, а ко всему прочему также был главой гильдии целителей Ближнего Востока, отчего пользовался огромным уважением не только на родине, но и по всему миру. Да и целителям всегда прощалось намного большее, чем всем остальным волшебникам. Впрочем, относиться небрежно к разумному возрастом в 400 лет и достигшего ранга магистра в целительстве, эликсироварении и демонологии, было бы непозволительной глупостью и чего, по понятным причинам, никто себе не позволял. Он непризнанный полукровка принцев, который имеет высокий шанс в будущем стать главой этого рода. Он еще не угас, а Северус – единственный оставшийся в живых носитель крови и магии принцев. Не буду от тебя скрывать, но у пацана дар в зельеварении ничем не уступающий моему, и если он доживет до 50, то быть ему магистром магии. Постой, постой, разве твои родичи не всех принцев под корень извели? Не всех, этот идиот, хотя опять же, с какой стороны на это посмотреть, ведь без наличия у него двух господ, молодому да раннему не удалось бы уберечься от незамедлительной расправы, смог удержаться на плаву и не попасть в жернова расправы, когда Медичи принялись за устранение единственных своих конкурентов, кто мог бы посоперничать с ними в силе родового дара в зельеварении на территории Европы. Вот не живется тебе спокойной, по краю ведь ходишь и с огнем играешь, да и не боишься ли того, что таким образом ты к нему наоборот привлекаешь излишнее внимание? Сожрут ведь и не подавятся. Хе-хе, не сожрут. А если попытаются дернуться в его сторону, то Медичи придется бодаться с Эльбусом и его наставником, Фламилем. И поверь, они прекрасно понимают, что без поддержки, самостоятельно, с последним не потянут тягаться. Мне ли тебе рассказывать, какой вес имеет Фламиль и благодаря кому Дамблдор достиг того, чем ныне обладает? Если бы не Николас, его бы уже давно пустили в расход. Слишком паук активный и еще тот возмутитель спокойствия. А Северус, полукровка принцев и мой протеже на этой конференции, на коротком поводке у паука, и Альбус будет очень недоволен, если вдруг с его подчиненным что-нибудь случится. А каким образом принц-полукровка оказался подопечным Альбуса? Что-то как-то мне непонятно, каким это образом, с твоих же слов, толковый и разумный человек мог увязнуть в паутине Дамблдора. Всем здравомыслящим одаренным известно ведь, что от этой твари стоит держаться как можно дальше. Это даже в нашей глуши знает каждый. Там мутная история, но если короток, то этот самый Снейп, принц-полукровка, еще будучи сопляком, сразу после окончания Хогвартса, умудрился влипнуть в историю и заполучить себе рабское клеймо от полукровки Гонтов. Ну ты должен был слышать про этого самозваного темного лорда, что родом из Англии. В общем, когда всех радикалов, что пошли за темным лордом, замели, Альбус вытащил Северуса из следственного изолятора английского ДМП и взял на поруки, поручившись за того перед силовиками и вогнав бедолагу тем самым в неоплатные долги, повязав непреложными обетами. И на кой черт тогда ты такого балбеса к себе приблизил? Салим прекрасно знал скверный нрав своего друга и его нетерпимость по отношению к человеческой глупости. Так свои ошибки он совершил еще будучи ребенком. Сложно винить его в этом, учитывая отсутствие должного воспитания и поддержки старших родичей, которые хоть что-то бы понимали в волшебном мире. Ну если только так, но все равно я тебя не узнаю. Слишком кардинально ты изменился в этом плане. Сколько лет тебе пытались навязать в ученики хоть кого-то? Целый век?